Стой. Что такое? Что такое? Заупокойное место? Да. Но не кажется ли вам это место несколько странным? Так-так, очевидно, музыканты недавно играли на свадьбе, и из их глоток не выветрился еще запах веселой музыки. Но кого же это хоронит? Вот вошел наш старый знакомый Карл, он нам все расскажет. Только что произошел несчастный случай. Что такое? Бедняга с копыт. Как мошенник, вот я велю его повесить. И нет, сударь, вам не придется больше насчет этого беспокоиться. Он проходил мимо постройки, вдруг сверху упал молоток и пробил череп насквозь так, что мозг видно. Да, господа, он умирает, и просил принести его сюда, чтобы перед смертью сказать вам несколько слов. Ну где же он? Вот его несут. Что я слышу? Скопен умирает? Зачем это ему понадобилось, не понимаю. Вы видите, господа, видите, в каком я положении? Ой, ой, мне не хотелось умирать, не попросив прощения у всех, кого я обидел. Господа, прежде чем испустить последний вздох, заклинаю вас, простите меня за все, что я вам сделал. Особенно вы, господин Аргант, и вы, господин Жирон. Я тебя прощаю, Скопен. Можешь умирать спокойно. Господин Жирон, вас я еще больше обидел. Эти палочные удары. Но не стоит, не стоит об этом говорить, я тебя тоже прощаю. Такая дерзость с моей стороны, эти самые палки. Оставим это. Господин Жеронт, перед смертью совесть не дает мне покоя из-за этих «Ein Moment, pardon, палок». Господи, какой... Перестань. Из-за этих злополучных палок, которыми я вас... Да, говорят тебе, перестань, я все забыл. Ой, как вы добры, сударь. Но от чистого ли сердца вы прощаете мне эти палки? Да, да, прощаю, прощаю, все и дело с концом. Ой, сударь! Мне много легче стало после ваших слов. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Простить-то я тебя простил. Ну, с условием, чтоб ты умер. Как же так, сударь? Вот так. Если ты не умрешь, я от своих слов отрекусь. Ну тогда не беспокойтесь, мне опять хуже. А, черт! Пойдемте поужинаем вместе и повеселимся как следует. А меня пусть поднесут поближе к столу. Пока еще я не умер. Друзья, вы играете не ту музыку, вы ошиблись. Скопен будет жить. Достопочтенные сеньоры и сеньорины, я думаю, что мы с вами не сядем за свадебный стол. Зачем? А то ведь этот скряга Жеронт может лопнуть от жадности и испортить настроение новобрачным.